С самолетом на бал. Что характерно, путь Ермакова в авиацию начался с авиации. Правда, с любительской и радиоуправляемой. Юный школьник Евгений Ермаков стал чемпионом СССР по радиомодельному спорту среди юношей, после чего с медалями, моделями и чемоданами в руках поехал на выпускной вечер гулять с одноклассниками. «Я вообще не понимаю, как закончил школу», — говорит Ермаков. «Ведь со второго класса строил кордовые радиоуправляемые модели самолетов. И ушел в это занятие с головой. Был, например, чемпионом Москвы по воздушному кордовому бою. Но если до восьмого класса учиться еще как-то получалось, то последние два года спорт занимал все свободное время. В результате просел по учебе и диплом получил, честно говоря, не пятерочный. Впрочем, это не помешало Евгению поступить в МАИ. После, отучившись в институте и отслужив срочную, Ермаков несколько лет работал в КБ Туполева, где участвовал в разработке флагмана советского авиафлота Ту-144 и множество других летательных аппаратов.